Среди множества звезд есть планета Земля. Ее Бог сотворил для меня. Я радость познал, христианином стал, ведь Господь полюбил меня. Он меня возлюбил и грехи все простил, и жизнь новую подарил. Земля, земля, земля, планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не знаешь, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог Отца, где вечный дом без края. Если мне мой Господь жизнь короткую дал, значит, Бог мой, конечно, не знал. То, что я человек, и короткий мой век, и что сила в одном лишь кресте, Он меня возлюбил, и грехи все простил, и жизнь новую подарил. Земля, земля, земля, планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не знаешь, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог Отца, где вечный дом без края. Если ты, человек, не познаешь Христа, значит, ты не войдешь в небеса, потому что Он дверь, ты Ему только верь, ведь сила в одном Христе. Он меня возлюбил и грехи все простил, и жизнь новую подарил. Земля, земля, земля, планета голубая, ты вертишься, земля, как будто и не знаешь, что час придет, когда тебя я, покидая, вернусь в чертог Отца, где вечный дом без края.